Ойл. «Дач Ойл ищет молодые таланты», — вещал Гордон Снифтер. «Незаурядных людей, вроде вас, Говард Ламент». Какой юноша не мечтает услышать, что старой замшелой корпорации нужны его молодой задор и пыл? Тем более, если он с детства привык к эмблеме на рекламных щитах у дороги бело-зеленой ветряной мельницы. «Мама, смотри, ветродуй!» Гордон Снифтер приехал в Ладлоу издалека, чтобы пригласить Говарда на работу. Долгая беседа, несколько бокалов вина, подпись над пунктирной линией, и Гордон Снифтер двинулся дальше, только его и видели. А Говард и его небольшое семейство отправились в Персидский залив на остров Бахрейн, на нефтеперегонный завод «Дач Ойл», где Говард покажет, на что способен, усовершенствует оборудование на нефтяных вышках, что выкачивают из песка миллионы тонн густой черной жидкости. Предложение Снифтера укрепило веру Джулии в призвание Говарда. Да и какая жена откажется последовать за мужем в далекую страну и постигать новую культуру? К тому же, пока сынишку так легко перевозить с места на место, самое время для переезда, что до живописи, то после неудачи на водопроводной станции Джулия решила черпать вдохновение на новых землях. С Гогеном перемена мест сотворила чудо. Роза ответила гневным посланием. «Персидский залив? Осторожнее с арабами. Вспомните, они захватили Испанию, а турки им родня. Разве можно забыть, что они сделали с греками? Вы уж простите, но ноги моей не будет к востоку от Средиземного моря. Туалеты там мерзопакостные. Как же я к вам приеду? И сдается мне, дорогуша, что ты нарочно прячешь от меня внука». «Значит, она к нам не едет из-за туалетов?» — спросил Говард. «Не из-за туалетов, а из-за собственных предрассудков», — заявила Джулия. Джулия гордилась, что она, в отличие от матери, человек без предрассудков. И, въехав в новую квартиру, расстроилась. Мечтала стать одинокой чужеземкой на Востоке, очутилась среди своих же бледнолицых собратьев. И поселились они не в арабском квартале среди лабиринта узких улочек, а в современном районе бок о бок с выходцами из Манчестера и Бирмингема. «Чем плохо родиться в Манчестере или Бирмингеме?» — недоумевал Говард. «Ничем. Но англичане хороши на их родине. Я мечтала увидеть Восток». «Конечно, вы увидите Восток», — уверяла миссис Маккросс из Бирмингема. «Бассейн в клубе выложен чудесной марокканской плиткой». Пышногрудая миссис Маккросс была женой одного из директоров «Дач Ойл». Взяв Джулию за локоть, она водила ее по клубу, где англичан всегда ждал чай и бутерброды с крес-салатом. «А малышу Вилли? Мы подыщем хорошую няню. Он не Вилли, а Уилл», — поправила Джулия. «Наверное, в честь Вильгельма Завоевателя», — предположила миссис Маккросс, француза, на всякий случай напомнила она Джулии. Двухлетний Уилл изучал смену неуловимых выражений на мамином лице и колючие, недоверчиво поднятые брови для миссис Маккросс и благодарную, чуть виноватую улыбку для старенькой няни Уды и тысячи выражений, предназначенных ему одному, полную любви улыбку, встречавшую его солнечным утром, веселое подмигивание, которым подбадривала его мама, когда они отваживались выйти в шумный арабский квартал, и, конечно, всепоглощающую улыбку, от которой мигом улетучивались все его капризы. Но было у мамы одно непонятное выражение лица, ставившее Уилла в тупик. В минуты раздумья она тревожно вглядывалась куда-то вдаль, будто сквозь него, печальными-печальными глазами. Однажды Уилл даже обернулся в надежде разглядеть, на кого же она так смотрит, но никого не увидел. Джулия как могла скрывала от сына свою тоску. Когда Уилл засыпал днем, она за чашкой мятного чая слушала, как поет с высокого розового минарета морщинистый муэдзин. И несколько минут тихонько думала о малыше. У миссис Маккросс была привычка звонить ей именно в такие часы. «Джулия, милочка, это миссис Маккросс. Пойдемте со мной за покупками. Я знаю, где найти настоящий английский чай с бергамотом. В тысячу раз лучше этой мятной гадости, от которой, между нами говоря, у меня в животе революция. Во сколько за вами зайти?» Вскоре Джулия перестала отвечать на дневные звонки. Иногда, оставив Уилла с Удой, она, чтобы развеять тоску, отправлялась на одинокие прогулки по базару, где обитали продавцы ковров и пряностей. Дряхлые старики сидели над кучками соли, тмина, паприки и куркумы, а улыбающиеся торговцы зазывали в свои мягкие пушистые чертоги, предлагая выбрать ковры на любой вкус. Килимы — шерстяной безворсовый двусторонний ковер ручной работы, тебризские, сарукские, бухарские, а заодно